Через 15 минут он на самом деле проснулся, огляделся и снова никого не узрел. Лег вверх животом и снова отключился. А очнулся от громкого и пугливого возгласа. «Стоять! Не двигаться!» Поспелов приподнял голову, прикрыл глаза ладонью от солнца. В 5 метрах от него с автоматом ППШ на изготовку стоял молодой парень с усиками. «Стоять!» — повторил он с угрозой. «А я лежу. Так чего? Встать?» — спросил Поспелов. «Лежать!» «Ну вот», — проворчал он, — «то стоять, то лежать». «Ты что здесь делаешь?» — спросил парень, отступив на пару шагов. «Загораю. Видишь, вон как живот покраснел. Тебя же в блиндаж посадили». «Ну и что? Там же холодно, а тут солнышко. А почему ты по-русски разговариваешь?» «А по-каковски же мне говорить-то?» — усмехнулся Поспелов. «Ты же этот... пришелец?» «Эх, братан!» Если бы я был пришельцем, давно уж стал ушелец, а вот лежу, тут тебя дождаюсь. Парень удивленно хихикнул, дернул плечами. Ну, дело, а меня послали развязать тебя. Да уж я сам развязался, — Георгий показал руки. Пока вас дождешься, еще велели камуфляж с тебя снять. Вот что это не пролезет, братишка, камуфляж не отдам. А почему? Потому что трофей. А я своих трофеев никому не отдаю, — заявил Поспелов и сел. Так что ты своим друганам скажи, чтобы и автомат мой вернули. Он тоже трофейный, значит, отбирать никто не имеет права. — Слушай, а ты кто такой? — вдруг спохватился молодой партизан. — Крутой, что ли? — Да нет, не крутой. Я фермер из горячего урочища, слыхал. — Фермер? Ничего себе фермер! — Давай так, братан, — перебил его Георгий. — Ты веди меня к своему пахану, а мы с ним потолкуем. Ты еще человек молодой, много чего не понимаешь. С тобой базара нет. Во, блин, — изумился парень, — веди его. Мне вели только развязать и снять. Ладно, я Азарию скажу. Иди, иди и скажи. Только ты лезь в блиндаж. Ну уж нет, холодно там, да и темно. Как же так? Мне что ж, так тебя здесь и оставить? Окончательно растерялся партизан. Да ты не бойся. Я ж не удрал, сидел и ждал, а лучше все-таки отведи, что мы время теряем. Азарий башку оторвет. Ладно, идем. Пошли лесом вокруг сопки, но не по тропинке, видимо, тоже протоптаны немцами, а стороной. Конвоир объяснил, это чтоб следов не оставлять. Партизанская база оказалась умело замаскированной со всех сторон, в том числе и с воздуха. За добрую 100 метров Поспелов получил приказ ступать только по камням, торчащим из мха, вероятно, специально уложенным, чтобы не оставлять следов. Потом конвоир остановился и, наклонившись, выцарапал из-под волна веревочную петлю и неожиданно легко поднял приличный пласт земли вместе с молодыми елочками, камнями и мхом. — Иди вперед! — скомандовал он. Георгий ступил под эту крышку, как под навес, нащупал ногой ступеньки вниз и через 5 шагов уткнулся руками в стену. Парень чуть отстранил его и потянул на себя тяжелую стальную дверь, напоминающую времена бронепоездов. Помещение, в котором оказался Поспелов, было странной пятиугольной формы, напоминало железобетонный склеп. Он не сразу сообразил, что это и есть дот, и что свет, падающий с 3 сторон, не что иное, как открытые амбразуры. Контражурный и довольно яркий свет не позволил сразу рассмотреть лица, а только вдруг напрягшиеся фигуры, движение рук, рванувшись к оружию. Всего их было 5. 4 бодрствовали, 1 спал. — Здорово, братва, — сказал Георгий. — Недурно устроились, хорошая дачка. Повисла какая-то странная, выжидательная или оценивающая пауза. Мужики держали в руках автоматы, а один, самый здоровый, подпирающий головой низкий потолок, почему-то стоял с топором. — Пришлось привезти Азарий, — виновато доложил конвоир. — Он из космического корабля вылез и развязался. — Как вылез? — спросил громила с топором. — Не знаю, прихожу, а он лежит и загорает возле дыры. — Может, пригласите сесть? — напомнил о себе Поспелов и сам сел на патронный ящик. — Он не пришелец, — добавил говорил. — Он русский. — Они и по-русски шпарят, не отличишь. — Да нет, он какой-то не такой. — А ты, ворон, помалкивай, — рявкнул на конвоира один из партизан. — Тебя зачем послали? — Мужики! — «Кто из вас старший?» — спросил Поспелов, предчувствуя долгую разборку. «Кто у вас паханом? Ты?» Он обращался к великану Азарию. Тот положил топор и сел на нару у стены. «У нас паханов нет. Мы не банда. Кто же вы?» «Ну, сука, да чего наглый?» — возмутился партизан с куцей бороденкой и заслонил с собою свет, падающий из абразуры. «Придется полечить. Погоди, Лобан!» Остановил его Азарий. «Он вроде и в самом деле не пришелец. А кто тогда?» «Да фермер я», — пояснил Георгий. «Из горячего урочища». Мужики переглянулись. Знали и слышали о фермере. «Есть ты фермер? Чего с таким автоматом по лесу болтаешься?» — прицепил Слобан. «И в такой одежде, а? Что, не катит твоя версия?» «Это все трофейные мужики», — сказал Поспелов. «Ты тоже вон обрядился в камуфляж. Значит, ты пришелец». «Откуда трофейные? Вы что ж, одни тут воюете, что ли?» — усмехнулся Георгий. «Со мной это понятно. Меня в округе люди знают. Вы-то кто?» «Это с нами дело понятное», — начал задираться куцебородый Лобан. «А ты же жучара, тебя колоть надо, Азарий, колоть будем». Азарий молча взял Поспелого под руку, подвел, усадил к свету, пригляделся взглядом художника, отошел, покачал головой, хмыкнул. «Мужики, сдается, и впрямь фермера приволокли». «Ну нахрен фермера!» — вякнул был Лобан и заткнулся. «Нам поговорить, Азарий, наедине, с глазу на глаз», — сказал Георгий. Тот подумал, проговорил тихо и определенно. — Погуляйте, мужики, посмотрите, как там погода. Партизаны без единого слова разобрали оружие и пошли к двери. Остался только один, спящий на нарах. — А этот? — кивнул Поспелов. — Этого сегодня ранило, — пояснил Азарий. — Укол поставили, ткуснул. — На сопке возле один озера? — Все ты знаешь, все видел фермер. — Да нет, не все. — улыбнулся Георгий. — Не пойму, вы кто. Догадываюсь, но уверенности нет. — Какие ж твои догадки? — Думаю, не пожарники ли вы, парашютисты, десант с того самого самолета, что 3 года назад пропал. Ну — Ну-ну, — неопределенно буркнул Азарий. Поспелов стал дожимать. — С того самого самолета, что сейчас лежит в озере. А пилот Леша Ситников в сопках бродит. — Где? — напрягся богатырь. — В сопках. Воюет, ходит. — Интересный ты, фермер. Про всех все знаешь. Работа у меня такая, Азарий. — Да я понял, как только ты в горячем урочище поселился и стал шастать туда-сюда. Все хуторяне из местных носа не высовывают, как стемнеет, а тебе ночь нипочем.